Подпиши, подпиши квартиру. Подпиши, подпиши квартиру. Приду я к тебе в гости, и скажу тебе Нина, тебе твою железную я буду колотить. Ты громко и овчарку спустишь, но все-таки успею я быть там убегать. Подпиши, подпиши квартиру. Подпиши, подпиши квартиру. Под разными предлогами пластинки что-то меняет. Давно ебнулся, паскуда. Пусти мне даже снита, что с ружкой. Ты паскудина, давно ебнулся, блядь. Подпиши, подпиши квартиру. Подпиши, подпиши квартиру. Нажалось уж давили и делали угрозы. Эмилю звонил, даже жениться предлагал. Но ты бы так и стали в руках своих выпинка. И кислота готова воевать против того. Подпиши, подпиши квартиру.